Глава 23. Мексика. Эта страна не менее удивительна, чем Россия, США, Китай и все прочие бывшие повелители мира. Да, она, возможно, обладала не столь огромными запасами ресурсов, была меньше со своими проблемами, но вместе с тем ее незабываемый колорит вместе с культурой поражал сердца миллионов людей. В некоторых штатах США можно было даже подумать, что ты приехал в Мексику, настолько сильно было влияние людей из Латинской Америки. Даже полиция была вынуждена изучать испанский язык для контакта с местными жителями, большая часть которых была выходцами из южной страны-соседки. Но было в Мексике, как и в Колумбии, нечто такое, что заставляло людей всегда оставаться настороже, особенно тех, кто ехал туда впервые. Банды, картели, резко реагирующие на провокации полиция. В этой стране радость и несчастье всегда ходили рука об руку. Кроме проблемного Сальвадора, во всем регионе ни одна из стран не напрягала меня и моих командиров, так как бывшая Мексика. Разделенная на тысячи территорий, которые одна за другой подчинялись и присоединялись к набиравшим силу, вес и влияние игрокам, эта страна превратилась в вооруженный и злобный комок человеческой ярости. Желание жить хорошо здесь означало только одно – сделать так, чтобы твоему соседу жилось плохо. Забери у него все, что только есть – «Используй его, принуждай, контролируй его жизнь». Это был образ мышления всех тех, кто держал в руках оружие. Даже полиция и национальная гвардия, даже армия. Стоило только прийти к осознанию краха старых систем, как все они поняли, что их жизнь превратилась в отчаянное выживание, где прежние сдерживающие факторы больше не действуют, а люди – мстительные существа. За полицией и официальными властями началась настоящая охота. Ожесточились все. Сражались все, а самые умные, авторитетные и сильные собирали вокруг себя свои собственные легионы и ждали удобного момента. С волками жить по-волчьи выть. Именно так происходило в Мексике. Люди быстро адаптировались под новые правила игры и внимательно смотрели за всеми вокруг. И даже независимый Техас на севере имел регулярные контакты с двумя правителями северных регионов. Ну а мы... Несмотря на наше бодрое продвижение, после того, как мы добрались до границ Мексики, провели реорганизацию. Наступать дальше сходу не было ни сил, ни возможности. 80% нашей армии состояло из местных жителей, пусть они и присягнули круизерам. А дома у них был бардак. Время воевать закончилось, настало время наводить порядки на родной земле. Мы постояли день, второй, неделю, и стали отпускать желающих на неопределенный срок. Каждый из них приписывался к новым призывным пунктам при терминалах, ставших частью нашей фракционной сети, а оставшиеся 5000 человек окопались вдоль границы, контролируя возможные орды со стороны многомиллионной Мексики. В каждом картеле было несколько десятков или даже сотен тысяч человек, а самые крупные в случае необходимости могли поставить под ружье и простых людей, увеличив свою численность до пары миллионов. В общем, в сравнении с ними мы выглядели слабыми. Они так считали, и при каждом удобном случае, при контактах с целью шпионажа, дипломатических договоров, торговли и обмена информацией, мы старались доносить эту мысль до наших потенциальных партнеров. Да, мы прошли маршем по всей Центральной Америке, но основа наших сил — национальные корпуса этих стран. Дошли до Мексики, и они разошлись. Все, мы не представляем угрозы. Какие молоты, какие боевые костюмы и силовая броня. Флот? Ну, есть флот. Но он то на юге, то рядом с США. В общем и целом, нас перестали брать в расчет, и мы активно старались демонстрировать отсутствие какого-либо интереса к этим землям, собирая информацию, договариваясь с малышами из подполья Мексики и тайно накапливая запасы ресурсов и элитные силы, способные справиться и с мертвым, и с живым противником в случае необходимости. И вот в какой-то момент все закрутилось. В ответ наш флот и экспедиционные силы моментально переместились южнее, и сначала захватили мексиканскую часть полуострова Калифорния, а затем высадились на большой земле, взяв под контроль небольшой городок с двумя терминалами. Наши действия заметили, но те, у кого мы оттяпали часть владений, в этот самый момент вели ожесточенное сражение с правительственными силами и соседом, решившим вернуть должок за украденную орду зомби. Мы не спешили, действуя по заветам одного из величайших полководцев в истории. «Разделяй и властвуй». Очень актуальный совет в сегодняшних реалиях. Враги сами разделились, воюя друг с другом, а мы медленно, шаг за шагом, двигались вперед к отмеченным опорным пунктам. Сначала мы сосредоточились на спорных землях, где не было своего доминирующего картеля гегемона, и быстро подмяли под себя территории малышей, с которыми имели тайные соглашения и гарантии безопасности. Наш флот стал нерушимой стеной, а атаковать его с земли было почти нереально. Побережье мы захватили. ПВО работало как надо. Прекрасно сработавший щитовик был заказан еще в 2 экземплярах и ждал обучения команды. Наши союзники в регионе тоже не сидели без дела. Призыв был объявлен. Отдохнувшие и набравшиеся сил, успокоившие свои души, либо похоронившие своих близких бойцы, в течение 3 дней должны были вернуться в приграничные лагеря. Конечно, кто-то не вернется, но тогда ему предстоит найти подходящее объяснение, если он только не желает отвечать за дезертирство по законам военного времени. У меня было много замечательных командиров, был ИИ, был план, и мы его придерживались. Накопленные резервы продовольствия, воды и медикаментов постепенно передавались на занятые нами территории и раздавались людям. Те от такой щедрости едва ли не таяли. Конечно, были и ограничения по выдаче, но в целом они даже и не надеялись на подобную благотворительность и едва ли не молились на нас. В своих головах они с ужасом прокручивали сценарий того, что нас убьют или заставят уйти, и они вновь вернутся под контроль банд. Конечно, среди этих банд у каждого второго были родственники и знакомые, близкие друзья, и именно эти люди стали нашей целью. Уничтожить картели полностью невозможно. Для этого придется уничтожить половину Мексики, а затем и вторую половину, что попробует отомстить за первую. А значит, их нужно разрушить изнутри, чем мы успешно и занялись. После множества проведенных в регионе операций, это не казалось чем-то сложным и невероятным. Просто мы показали зубы и заняли стратегические позиции в регионе, понемногу пользуясь слабостями противника и выявленными брешами в обороне. Чем сложнее их оборудование и развитие базы, тем легче нам это давалось. По примеру Лас-Вегаса мы уже поняли, что если захотим, можем и ускориться. Вот только и проблем мы получим больше. Один регион развивать едва сил хватало, а если еще и часть Мексики оттяпаем, надорвем пупок, и оскуднеют наши запасы ОД. Тише едешь, дальше будешь. Мы были именно в такой ситуации, и день за днем, неделя за неделей продвигались вперед и благородно шли навстречу просящим помощи. И пока мир был сосредоточен на зомби, круизеры на Мексике, генерал Адамс на внутренних регионах США и предстоящих дебатах кандидатов в президенты, я занялся тем, ради чего создал свой легион и развил шпионскую сеть. Начал поход на военную базу Домп-Стомп, в подземный комплекс, что разместился в горной местности неподалеку от границы с Канадой. Для того, чтобы добраться до него, нам было необходимо проделать немалый путь от Лос-Анджелеса. База находилась между американским Сиэтлом и канадским Ванкувером в труднопроходимой местности. Мы должны были сами для себя решить, как будем туда добираться. Романтика пешего похода разбивалась о реальность. Костюмы не могут вечно поддерживать сокрытие, их необходимо заряжать. По дороге мы можем влипнуть в неприятности, и так как я иду вместе с призраками, мое отсутствие будет вредно сказываться на круизерах. Нужно было сократить до минимума путешествие к этой военной базе, поэтому мы решили добираться до Сиэтла по морю. Там уж где-нибудь неподалеку от города можно будет высадиться и добраться своим ходом до нужного нам района. Вряд ли мы сможем узнать слухи о базе в самом Сиэтле, но попробовать стоит. Ну и в ближайший городишко Даррингтон зайти не помешает. Возможно, он не вымер. Новостей о нем, к сожалению, нет. Подготовка к выходу продолжалась больше недели. Мы могли бы отправиться и раньше, но активность в Мексике заставила нас сконцентрировать внимание на этой проблеме. Полученное время по полной использовали Стивен и Афина, получившие доступ к 33 из 86 пакетов с запретной и секретной информацией Пентагона. Еще она смогла забрать последние оперативные данные, и мы из всего этого богатства познакомились только с данными по военной базе Домп-Стомп. И нам очень повезло, что сведения о ней были в той пачке данных, что удалось вытянуть из полуживого архива. Туда бы наших пчелок восстановить все. Эх, нет, пока обойдемся имеющимися данными, лезть в это болото не будем. Сосредоточимся на обустройстве уже имеющихся территорий в том регионе и привлечении достойных специалистов на свою сторону. Корабль уже был готов отчаливать, когда Афина донесла до меня очередную порцию крайне важных новостей. Я был уверен, что это связано либо с делами в Мексике, либо с нашим рейдом в Бразилию, но она сумела в очередной раз меня удивить. Я вообще практически никогда не угадываю с этими новостями. Оказывается, не только я начал войну фракций. Наш дипломат, отправившийся в Европу с одной единственной целью — найти никому не нужный терминал или же договориться с французами об аренде такового в обмен на терминал на нашей земле, сумел не только добраться до старушки Европы, но и разведать там обстановку, попав на прием к моему коллеге с проблемными снами, возглавившим очередную французскую революцию. Да, мир бурлил, живя по законам природы, независимо от того, что я планировал. Остается лишь адаптироваться и подстраиваться. Дипломат отлично справился со своей миссией и получил возможность не только основать торговый аванпост, но и развить его. Недолго думая и пользуясь как благородностью нового Наполеона, так и советами мини-копии Афины, он занял терминал в Испании, частично ставший частью новой империи франков. Хорош этот терминал был тем, что город имел как портовую часть, так и высокие горные вершины поблизости, а самое главное – обсерваторию местного университета. Штаб был построен быстро. Одеон вложил с запасом и кратчайшим путем дошел до постройки суперцентра связи, разместив его на территории обсерватории, используя уже подготовленную площадку. С большим трудом и огромными помехами информация была передана Афине по другую сторону океана. Афина жаловалась, как долго и упорно ей приходилось передавать данные, собирая их, разбитые на кусочки, и соединять воедино, словно пазл, чтобы получились точные сведения. Она просила меня с этим что-то сделать, но идей у меня, очевидно, было не то чтобы много. Можно, конечно, немного островов захватить возле Испании и там построить центр связи, и мы даже, наверное, так и сделаем, но это совершенно точно не покроет необходимое расстояние. И за все время существования нашей фракции ни одна постройка подобного типа не демонстрировала лучших технических показателей. Не зря мы этот центр связи называем с приставкой «Супер». Без спутников, ой, как плохо. Но тут либо строить водный центр связи посреди Атлантики на каком-нибудь погибшем брате нашего круизного лайнера, только его сперва найти и починить нужно, да еще и чтобы с терминалом был, либо... Размышлял я на эту тему, готовясь открыть порцию новостей из Европы, а уже потом отправиться к военной базе США. «Есть такой у нас потенциальный», — обрадовала она меня. «Что? Где?» — удивился я. «Сел на мели, разваливается возле Багамских островов». Слова Афины заставили меня задуматься. «Рассчитай на досуге возможность реинкарнации корабля со встроенным терминалом. Вдруг повезет. А второй вариант — найти и восстановить интернет-кабели, проложенные по дну Атлантики. У нас подлодка, подходящая для работ, есть, но думается мне, что проблема не на дне морском, а в местах, где этот кабель из воды выходит и к оборудованию подключается». «Это довольно сложная задача, так как нам потребуется захватить точки входа и выхода, а также найти ближайшие к ним терминалы, подчинить и вытянуть зону строительства в нужную сторону для возможности связи». «Я не услышал самого страшного. Ты не сказала, что это невозможно. А значит, нам не помешает попытаться реализовать и этот проект. Представь, как увеличатся наши возможности. Мгновенная связь на другом конце земного шара». «Мне требуется время для анализа», — ушла думать над поставленной задачей Афина. «Хорошо. Мне тоже есть над чем подумать. Войны фракций. Что там известно французам, а теперь и нам. Посмотрим». Я открыл отчеты и удивленно почесал голову. Здесь были отмечены фракции, о которых я не знал. Их не было в общем списке. Значит, фракциями они называют не только тех, кто прошел отбор в терминале, а вообще все крупные группировки, объединенные по какому-то принципу. Как мои войны картелей в Мексике. «Три новых царства в Китае, два из них воюют против третьего, известные мне Маньчжурии. Иранцы пошли на Ближний Восток, Израиль воюет с турками, турки с Израилем и курдами, а Греция за каким-то боком воюет с фракцией Балканского полуострова. Русь и Россия, что удивительно, не воюют за престол. Непонятно там у них кто с кем и против кого. Ну или французы об этом не знают. Поляки с Великой Моравией дерутся, пруссы с немцами». Вот она, разница идеологий. «О, фракция Баварии сражается против австрийцев. Ирландцы бушуют против англичан. Как буйно-то в Европе. Сицилия против Неаполя, Португалия против Марокко. Просто все против всех». Теперь понятно, почему он так легко и просто подчиняет территории одну за другой. Вокруг куча мелких новообразовавшихся территорий, по сути, княжеств, а он уже управляет силами, сравнимыми с империей. Уверен, это только самые крупные конфликты отмечены. А по факту там происходит то же самое, что в США с их кланами и штатами, объявившими независимость. А еще что примечательно, у него есть новости из Китая. Он серьезный оппонент. И фракцию быстрее меня открыл. С ним стоит быть осторожнее. А если мы сможем найти общий язык, это будет просто прекрасно. Его сила в регионе очень поможет нам и с сохранением производств, и с созданием цепочки обороны. Вообще, эти новости лишь подтвердили мою теорию о глобальном переделе власти и войне за наследие человечества и новые ресурсы нашего мира, очки достижений. Надо поскорее брать ситуацию под контроль и начинать управлять этими дебильными воинами на потеху врага. Надеюсь, они там довольны и даже не думают присоединяться к веселью. Нам нужно больше времени и козырей. Ладно, пора идти за Аресом. Богу войны будет чем заняться и на планете, и за ее пределами. Мой взгляд поднялся вверх, к облакам. Где-то там наверняка летает невидимый наблюдатель, показывая нас эдарианской саранче. Наслаждайтесь шоу, уроды. Я подготовлю для вас незабываемую программу. Звуки шагов пронеслись вокруг меня, и аромат духов одной единственной девушки, которой я смог доверить программу призраков, подсказали, что элита уже поднимается на борт. Наш путь лежит на север. Надеюсь, Арес узнает своего создателя. Иначе придется решать вопрос с ним по-плохому. А какой отец захочет наказывать собственное дитя?